он шел по безмятежной ночи к дерзкому утреннему шампанскому. Грех полезен, но все будет хорошо, и все будет хорошо, и всевозможные вещи будут хороши, говорит Грок. На капителе в крипте базилики Сен-Сернен, что в восхитительнейшем городе Тулузе, изображена крыса, вгрызающаяся в земной шар. Голландский сыр из Лафонтеновой басни о чудище, отстранившемся от треволнений мира. Думаем, что нет. Дело в том, что мы не слишком хорошо понимаем, чего ждать от этого рассказа. Вполне возможно, что некоторые из наших существ выдержат забег и не доставят нам хлопот. Но также верно и то, что к другим это не относится. Предположим, что Немо – один из тех, кому это не относится. Джон, большинство родителей, Смиральдина Рима, Сира Куза, Альба, Мандарин, Белый Медведь, Люсьен, Шас – вот те немногие, которые будут, сиречь которые могут, что-то означать. Или же их можно заставить что-то означать. И почти настолько же очевидно, что Немо невозможно заставить что-либо означать, по крайней мере, мы этого сделать не в силах. Он просто не такой. Теперь предположим, что для оркестровки сказанного мы поведаем коротенькую сказку о Китае, да? Итак, допустим, что Линь-Люнь отправился в западные пределы, в бамбуковую долину, и, срезав часть бамбукового стебля между двумя узлами, дунул в него, после чего зачарованный констатировал, что стебель издал звук его, Линь-Люня, собственного голоса, вполне, впрочем, безэмоционального, как всегда, когда он говорил. Из того же стебля любезно согласился извлечь 6 нот самец феникса, а самка феникса — 6 других нот. И тогда министр Линь-Люнь срезал еще 11 стеблей, дабы они соответствовали всему, что он услышал. Потом он преподнес 12 лиу-лю своему господину, 6 лиу — самца феникса и 6 лю — самки феникса. Например, желтый колокол, великий лю, большой железный шпиль, придушенный колокол, древнее очищение, молодой лю, благотворное плодородие, колокол лесов, мудрое правление, южный лю, несовершенный, колокол эхо. Мы, в свою очередь, от всей души надеемся, что, по крайней мере, некоторые из наших персонажей могут быть назначены исполнителями ролей в лиу-лю. К примеру, Джон мог бы стать желтым колоколом, а Смиральдина Рима — молодым лю, а Сира Куза — придушенным колоколом, а Мандарин — древним очищением, сам же Белаква — благотворным плодородием или несовершенным, и так далее. Тогда нам оставалось бы лишь жонглировать, подобно Конфуцию, нефритовыми кубиками и выдувать мелодию. Будь все наши персонажи таковы, лиу-лю душны, мы могли бы написать маленькую, чисто мелодическую книжку. Подумайте только, какой славной бы она вышла, звучала бы линейным, прелестным, причинно-следственным пифагорейским речитативом, монохроматической телеофонией, слушать которую одно удовольствие. Этого, да будет позволено заметить, и вправе ожидать читатель от любимого романиста. Но что поделаешь с типом вроде Немо, которого ни при каких обстоятельствах не ужать до одного лиу, который и не нота вовсе, но прискорбнейшая совокупность нот, звучащих одновременно. Если было бы возможно озвучить полдюжины фениксов Линь-Люня, объединить их в одну бессмертную лиловую птицу, восстающую из общего погребального костра и выкрикивающую одновременно по необходимости крик удовлетворения или разочарования, мы бы получили приблизительное представление об этом Немо, как о симфонической, а не мелодической единице. Наша строка распухает при каждом его появлении. Этого мы как раз не любим, тем более что прекрасно осведомлены о том, насколько редко единица встречается без двойки. Можем ли мы рассчитывать на Альбу? Можем ли мы рассчитывать на Шаса? Поистине, по зрелом размышлении, мы чуем симфоническую крысу в нашем главном мальчике. Он может справиться разом и одновременно с благотворным плодородием и несовершенным. или того лучше образовать бисексуальную отдулину с большой лесной железкой.